Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», в южнокорейском городе Пусан активизируется борьба против разработки биохимического оружия американскими оккупационными войсками. 2 июня учредилась подготовительная комиссия Пусанского гражданского комитета, призванного сорвать попытки к учреждению Пусани лаборатории биохимического оружия. В ее состав вошли более 70 гражданских и общественных организаций Пусана, в том числе Пусанская штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня. Учредительная церемония состоялась у причала номер 8 Пусанского порта, которым распоряжаются американские захватнические войска. По словам выступавших, скоро состоится крупный массовый митинг жителей Пусана против учреждения лаборатории биохимического оружия американскими войсками, а в разных уголках Пусана будет проведена демонстрация.